Глава 29. Саид. «Ну, наконец-то! Ты чего не отвечаешь? Я тебе названивала сразу, как все узнала. Бросай свою работу, это срочно!» Поднял на мать удивленный взгляд. Позади нее маячила секретарь, извиняющая, разводя руки. Кивнул той. Судя по всему, что-то случилось. Еще пару дней назад у нас с матерью состоялся разговор. И да, возможно, я поступил как маленький мальчик, но мне больше некому было пойти за советом. Я пришел к ней, объяснил ситуацию. Хотел не вдаваться в подробности и не переходить на личности, но неожиданно услышал. «Саид, ты такой же, как твой отец. Не видишь дальше своего носа и того, что расположено у тебя между ног. Но у Мурада была я, а у бедной девочки нет и не может быть такого опыта в отношениях. Вот как она должна была распознать в тебе влюбленного мужчину?» «Чего?» Так и хотелось крикнуть мне. «Влюбленного кого?» А дальше мать усадила меня за стол и отчитала, как мальчишку. Я от неожиданности даже позволил ей это сделать. Сначала хотелось спорить. Говорить о том, что на самом деле она не про то подумала и сделала неправильные выводы. Что Милена тут совершенно ни при чем, но она пресекла все мои попытки оправдаться на корню. «Ты мужчина! Сколько можно тупить, сын? Ты же влюбился, и это очевидно всем, кто тебя знает. Даже твоя секретарь подтвердила. Почему тогда ты не признаешься в этом этой замечательной девушке и не сделаешь ей уже предложение?» Оторопел. В таком тоне мать не разговаривала со мной даже, когда я отказался знакомиться с идеальной кандидаткой на роль моей супруги. Мол, там хорошая семья, врачи в каком-то поколении, и даже наши отцы знали друг друга. Я не думал ни о какой женитьбе. Ну и дурак. Господи, дай мне сил. Вот что вам, современным мужчинам, еще надо? То вы орете, что вокруг одни меркантильные сучки, которые только и хотят, чтобы вытянуть из вас побольше денег. Что они тупые, искусственные и все подобное. А как только на горизонте появляется настоящий бриллиант, который к тому же еще и нравится, то сразу не думал. Как же я тогда разозлился? Спорил с матерью, пока она не сказала то, что поставило жирную точку в нашем противостоянии. «Ну тогда я ее забираю. У сына моей подруги уже есть на нее виды, и я устрою жизнь милочки. Хоть ты ее уже чуть попортил, но там это не так важно. Так что ее оторвут с руками и ногами». Именно тогда я понял, что никакому такому сыну маминой подруги Милену отдавать не стану. Что, возможно, я погорячился, когда говорил, что надо подумать. «И вообще такая женщина нужна самому». Сказал, что дождусь ее возвращения с обучения, и тогда серьезно поговорю. Но вот моя мать здесь и опять говорит о какой-то катастрофе. «Да что хоть случилось, мама? Она собралась остаться в Штатах». «Кто она?» Даже вопроса не возникло. Подскочил. А вот это уже серьезнее, чем сын маминой подруги. Я бы даже сказал, что внутри что-то по-серьезному ёкнуло. «С чего ты взяла?» Хриплым голосом спросил я. «Дорогая, я уже здесь. Я набрала тебе сразу же, как она мне отзвонилась. Она даже не планирует возвращаться за вещами. Ей сделали очень выгодное предложение. Где этот негодный мальчишка?» Надо было видеть мое лицо, когда в кабинет буквально влетела мать Милены. И, судя по всему, она прекрасно знала мою матушку. Спросил. «Что здесь происходит?» «Здесь?» «Здесь! Здесь стоит один упрямый молодой мужчина, который отпустил свою любимую, обиженную им женщину на край света. А теперь ей так плохо, что она решила не возвращаться». Мать Милены смотрела на меня, как на последнее дерьмо на планете, гордо вздергивая подбородок. Моя же родительница примирительно заявила. «Милая, не горячись. Он сейчас все исправит. Собирайся, сын. Лети в Штаты и забери нашу девочку. Наконец-то у меня будут внуки». Смотрел на этих двух заговорщиц и не мог понять, как так вышло, что меня ввели вокруг пальца. Хотя в случае с Миленой я и рад быть обманутым. Махнул моей матери, зажал кнопку селектора и дал указание. «Срочно мне купить билеты до Лос-Анджелеса. Самый ближайший рейс, на который я успеваю». Судя по лицу мамы Милены, у нее явно отлегло. Она уселась за стол и уставилась на мою мать, а потом медленно повернулась ко мне. «Саид, Моя девочка впервые испытывает такие чувства. Береги ее. Она сама не понимает, как из этого выбраться». Она смотрела спокойно, но в какой-то момент в ее глазах появилась сталь. «И не вздумай больше попадать в просак. Слышал? Не для того я ее столько лет берегла, чтобы ты мне поломал мой цветочек. Держать лицо. Держать лицо. А то, если эта женщина узнает, что я вытворял в постели с ее цветочком, то мне не поздоровится. Как пить дать?» «Саид Мурадович, есть билет с пересадкой в Лондоне. Вылет через 2 часа. Успеете?» «Ну вот и мой шанс. Успею ли я?» «Конечно. Потому что еще ни разу в жизни ни одно решение не давалось мне так легко. Я лечу за своей женщиной».